Добрынин не ответил. Он смотрел в окно на большие серые и черные дома, на редких прохожих, идущих под зонтиками по своим делам, и вдруг что-то остановило скольжение его взгляда, и он встрепенулся. «Остановитесь!» — попросил он заторможенно, сам не понимая почему. Шофер нажал на тормоз, и машину на скользкой дороге чуть занесло. «Что, вам нехорошо?» — заволновался Виктор Степанович. «Нет», — замотал Добрынин головою, — «я хотел вот сюда зайти». Виктор Степанович проследил за взглядом народного контролера и увидел широкие открытые двери центрального гастронома. Витрины этого магазина светились с такой силой, что освещали кусок улицы лучше всяких дорожных фонарей. «Ну, пойдемте, зайдем», — предложил Виктор Степанович. В гастрономе было уютно и тепло. Его просторный зал, люстры, излучавшие свет, пирамиды неведомых товаров, яркие краски — все это напоминало Добрынину внутреннее убранство церкви и заполнило Павла Александровича благоговением. В стеклянных коробках касс сидели красивые все в белом женщины, и, как показалось Добрынину, все они смотрели на него, ну и, конечно, на Виктора Степановича. Наверное, потому что они были единственными посетителями гастронома. «Ну что, вам что-то понравилось?» — спросил Виктор Степанович. Не ответив, Добрынин подошел поближе к высокому и чистому прилавку, за которым стояла и открыто улыбалась ему очаровательная девушка с волнистыми каштановыми волосами, стройной развощекой. А за девушкой на зеркальной стене висели полки, уставленные пачками и цветастыми коробками. С этих же полок струились вниз связки больших и маленьких баранок, и все это, кроме прочего, было украшено цветами. Там же среди этих коробок увидел Павел Александрович и одну знакомую глазу упаковочку. Рассмотрел повнимательнее. Точно! На упаковке был изображен красноармеец с винтовкой, а под ним хорошими жирными буквами чернело название «На посту». То самое печенье, которое он ел на севере, кажется, в домике у комсомольца Цибульника. «У нас все очень свежее», — сладким голосом произнесла продавщица. «Спасибо», — почему-то сказал Добрынин, и, посмотрев на девушку, вернул свой взгляд на знакомое печенье. «Сколько стоит?» «Что?» — спросила продавщица. «На посту». 4 копейки. В кассу, пожалуйста». Добрынин отошел от прилавка, механически роясь в карманах штанов. Потом он проверил карманы и гимнастерки и вытащил оттуда вместо денег свой мандат контролера. И тут же вспомнил, что денег у него нет, да и не нужны они ему. Снова подошел к девушке и протянул ей казенную бумагу. Девушка, прочитав, посмотрела на Добрынина очень уважительно. «А что вы хотите проверить?» — спросила она. «Баранку!» — быстро нашелся народный контролер. «И пачку этого на посту. Пожалуйста!» Девушка завернула баранку и пачку печенья вместе и подала Добрынину. Взяв в руки покупку, Павел Александрович вдруг почувствовал себя в магазине очень неловко, и хоть хотелось ему внимательно осмотреть все многочисленные полки товаров в разных отделах гастронома, но нехорошее ощущение выгнало его на улицу под дождик к ожидавшему его и Виктора Степановича автомобилю. Виктор Степанович вышел из магазина следом и сразу же уселся на переднее сиденье машины рядом с шофером. В руках у него был большой сверток. «Вот», — заговорил он, обернувшись лицом к Добрынину, — «купил себе еды на ужин. Жена в командировку уехала». «А у вас тоже мандат есть?» — поинтересовался народный контролер. «Ну что, просто брать, без денег?» «Нет», — замотал головой Виктор Степанович, — «за все платить приходится. Я ведь простой ответ-раб. У нас таких прав нету». А шина ехала по вечерней Москве. Может, еще и не было поздно, но из-за погоды, сумрачной и дождливой, темнело на глазах, и загоревшиеся уличные фонари еще больше подчеркивали надвигающийся вечер.